Проблема с банальностью характерна для большинства актеров, если эти актеры хоть чего-то стоят и обладают развитыми классами. Этакая специфическая проблема, характерная строго для определенной группы классов. Некоторые ученые даже проводили параллели между подобным состоянием и кризисом пережигания веры, который часто настигает жрецов, клириков или служителей, но популярности такие теории не снискали. Хотя бы потому не снискали, что жрецам и их патронам не нравились столь внимательные попытки изучить механизмы их слабостей, ибо нихрен, все это уже было, все идет по одному шаблону. Ты это уже видел и не раз, одни и те же лица, одни и те же события, идут века, повторяясь по кругу. Старый актер уже не стоит на ногах, почти упав, и лишь возможность прислониться к стене удерживает его от того, чтобы потерять свою сцену из виду, потерять контроль над ходом битвы. Вокруг него сжимается кольцо защитников, готовых жизни отдать, но не пропустить врага к единственной причине, по которой все здесь собравшиеся еще не отдали эти самые жизни. Офицеры орут в переговорные амулеты, включая выданные буквально часом раньше, присланные телепортацией, которая половину этих амулетов разорвала, а почти все оставшиеся просто привела в негодность. Они просят помощи, поддержки, людей или хотя бы еще одного метра тарака, но в душе прекрасно понимают, что никто им не успеет прислать подкрепление, что подкрепления эти отчаянно нужны в других местах. Но штаб, расположенный во дворце императорском, имеет достаточно времени, чтобы хорошенько подумать над проблемами, чтобы придумать такой вариант, где справиться удастся меньшими силами при максимальной эффективности. Реальность дрожит, когда дворец и театр оказываются вновь соединены червоточиной, а из портала выпадают трое людей, ни один из которых не производит впечатления элитного воина. Двое среднестатистических работников АЧИ с классами агентов, только усталые и запуганные, да еще один мужчина средних лет, в импозантном плаще, очках и шляпе, раскуривающий трубку от боевого амулета. «Нас прислали приказом лорда Кингбелла», — говорит один из АЧИ, пока второй молчит и пытается не проблеваться после перехода сквозь едва-едва стабильную пространственную складку. «Говорят, вам тут помощь нужна, но я толком не понял, чем наш подзащитный ее оказать может». Высокая и статная женщина широкой кости, обладательница 26 уровня и двух классов певицы и примы, вбегает внутрь изолированного зала, отведенного под место телепортации, а потому пустого, если не считать прибывающих и встречающих. Чтобы, случись беда, нестабильное пространство не разорвало всех рядом оказавшихся прохожих. Глаза опытной актрисы мигом находят среди насквозь серьезных солдат, воинов и командиров, единственную родственную душу. И с невыносимой горечью выдает она понятную только ей или кому-то из ее круга общения фразу, для простых обывателей или могучих воителей не имеющую смысла и кажущуюся смешной, нелепой, несерьезной. «Помогите, пожалуйста, а не Цезаря ради». Голос ее глубокий и завораживающий даже без применения активных умений, как и положено кому-то с ее классами. Мэтру Тараку банально. И пока окружающие пытаются понять происходящее, не считая тех из воинов, кому успели объяснить проблему немногим ранее, любитель курить трубку в боевой обстановке меняется в лице и разом принимает серьезный вид, не вытащив, впрочем, трубки изо рта. Он не воин, это верно, как верно и то, что убить его сумеет даже самый жалкий культист или изверг. Но он здесь не ради сражения, а только для того, чтобы выполнить свою задачу, которую кроме него выполнить никто и не сможет. «Спокойно, дорогуша, я постмодернист». И видя расширившиеся в удивлении и искреннем восхищении глаза актрисы, улыбается и сам, с радостью принимая факт того, что хоть кто-то понимает, насколько он шикарен. «Сейчас обыграем». Его класс, имея весьма внушающий эпический грейд, встречается даже реже, чем немалая доля классов легендарных. И причиной тому не суперсила, не запредельная крутость или невероятное могущество, за которое нужно платить ужасающую цену. Проблема в том, чтобы подобный класс обрести, ведь для того, чтобы на 10 уровне получить его в вариантах выбора, нужно вести очень специфическую прокачку, которую, чаще всего, нечем обеспечить. Не из-за дороговизны, а потому что уж очень специфические требуются условия. В обычном состоянии его класс не превосходил такового у типичного поэта или, скажем, писателя. Улучшенная память, как у библиотекарей, возможность визуализировать перед собой различные картины, как у художников, способность переносить мысли на бумагу с огромной скоростью и без необходимости писать вручную, как у всяческих чиновников. Полезные вещи, но это все могут и редкие классы, даже необычные, без необходимости тратить силы на получение эпического грейда. Основная сила его класса, раскрывающаяся при действительно качественном развитии, была продолжением амплуа его творчества, заключаясь в возможности переносить на себя откаты от перенапряжения, спровоцированные сильнейшими из театральных умений, привносить новизну, если хотите, абсолютно бесполезное в большинстве случаев умение, просто из-за того, что достаточно развитых артистов, которые вообще владеют столь мощными приемами, удивительно мало, а уж помощь им требуется и того реже, почти никогда. Они-то не воители и не маги, чтобы раз за разом загонять себя до полусмерти. То есть, работа у актеров не сахар, и на ранних этапах можно и нервы сорвать, и мозги себе испечь, и довести себя до раздвоения личности. Хорошо, если их выйдет только две, но чем выше забираешься, тем меньше вызовов, тем реже нужно выложиться на полную. Необходимость играть роль, жить ею, присутствует всегда, но только на высоких уровнях, с обретением особых умений, эта необходимость становится по-настоящему опасной. Вот в таких случаях можно звать его «Содонарже», вот только очень редко его зовут, считанные разы за всю его жизнь, на которую он зарабатывал обычной жизнью типичного писателя. Его романы, конечно, не самые популярные, но он всегда умел играть со штампами, доставляя удовольствие всем тем, кто, наоборот, уже блевать хотел от типичной любовной литературы плохого качества. Поговаривают, где-то лет 200 назад, когда книги на территории империи стоили дороже, а мануфактуры полуросликов и гномов очень долго не могли восстановить после войны с Алишаном, никто не хотел делиться кусками пирога, предпочтя не отдать его никому, лишь бы не конкуренту, чтобы вновь начать производить бумагу в больших количествах, дерьма среди литературы попадалось меньше. Брешут, поди. Тогда и литературы было меньше, но дерьма все равно хватало. Содан на эту тему несколько монографий читал, а одну даже написал и защитил в одном из малых магистатумов Нипмака. А теперь он на коне, потому что только рядом с такой персоной, такой личностью, как Мэтр Тарак, его дурацкий класс, выбранный когда-то просто потому, что он был единственным эпическим среди всех ему доступных, становился действительно незаменимым. И Содан встал за плечом Мэтра, вкладывая всего себя в свой класс, наплевав на все последствия, лишь бы только быть как можно эффективнее. И глядя на то, как падают культисты, как отражается атака за атакой, как снова восстанавливается уже почти прорванная оборона, он наконец-то простил себе ту глупость, по которой он выбрал свой класс, стремясь за славой, которой так и не получил. Здесь была его слава, здесь была его битва, и здесь он либо подохнет, либо познает триумф. А еще, если они сегодня выживут, Мэтр Тарак может и на работу в постоянный штат взять и деньжат подкинуть. Вообще прекрасно. Девка нанесла удар быстро, словно идущая в атаку пустынная змея, действуя со слепой зоны, нападая на, казалось бы, пьяненького и уже изрядно осоловевшего от недельного запоя мужика. Ее удар не всколыхнул никаких предчувствий, не поднял дрожи по всему телу, какая идет каждый раз, когда смерть приближается слишком близко к кому-либо, достаточно высоко шагнувшему по лестнице возвышения. Кого-то, пусть даже столь же сильного, обладающего развитыми атрибутами и высоким уровнем, эта подлая атака могла и убить, примитивная с виду заточка, больше подходящая бандиту, чем убийце, была артефактом не из последних, а уж нанесенный на нее яд имел все шансы свалить с одной царапины даже героя, такого, каким являлся Железный Барон, только не искалеченного и нормальной боевой направленности. Ошиблась змейка, как и те, кто послал ее за его жизнью только в одном, в выборе цели. Дело не в личных способностях или воинской славе, пусть даже изрядно подувядшей за последние полвека, а в самой личности того, кого она попыталась лишить жизни. Барон за свою карьеру множество раз ловил посмертные и не очень проклятия тех, кого он и его команда давили, словно тараканов коваными сапогами. Далеко не все подобные подарки удавалось отвести в сторону, далеко не все травмы вышло излечить. Среди множества мелочей, опасных лишь кумулятивным эффектом, имелось несколько сильнейших ментальных проклятий, вызывающих постоянную, пусть и легкую, паранойю и чувство тревоги. Они никак не были связаны с его предчувствиями, ощущались совсем иначе и вообще ничуть не помогали ему в жизни, но одну важную деталь они своим существованием обеспечивали. Железный барон, кровавый командор, убийца городов, он никогда не мог расслабиться, всегда был готов к бою, к попытке забрать его душу за те грехи, какие он добровольно или не очень взял на себя за свою долгую, слишком долгую жизнь. И потому он не замешкался, не удивился, не растерялся отсутствию предчувствий, совершенно автоматически, будто и не пил всю прошлую и позапрошлую недели, будто и не осматривал еще секунду назад вероломную разносчицу сальным взглядом, перехватил изящную и неожиданно сильную женскую ручку, ломая ее в локте и втыкая заточенное лезвие в раскрытое при атаке горло убийцы. В сознании ветерана попросту не существовало перемычки между состоянием воина и мира, не имелось той части личности, что жаждало покоя и теплого дома. Он не удивлялся, не думал, не задавал себе вопросы, не ужасался подымающейся по всему вечному волне злой и чудовищно сильной магии. Он просто действовал по тысячу раз заученному шаблону. Команда попала под засадный удар на марше благодаря предательству союзников, а действия на этот и подобные ему случаи отработаны были еще задолго до того, как родился его дедушка. Еще только сучила ногами подыхающая от яда разносчица, как вторую девку, нападающую со спины из слепой зоны, сносит выстрелом из тяжелого ручного свинцестрела, как расплескивает мозги третьей, пытающейся разорвать дистанцию и швырнуть в него какой-то амулет. По телу расползается пламя боевого задора, а из пространственного артефакта в виде массивного золотого перстня вылетают несколько флакончиков с зельями. Барон не знает, был ли в его пище яд, но проверять не собирается, заливая в глотку боевой коктейль. На разум начинает давить едва различимый страстный шепот, следствие магии пекла и кого-то, эту магию направляющего по всей площади комплекса отдохновения, в каком он проводил последние месяцы перед очередной отправкой на фронт, прямо к Алишанским границам. Второй свинцестрел револьверного типа, точно такой же массивный, но заряженный совсем иным типом боеприпаса на основе зачарованного мифрила, уже сжат свободной рукой, когда барон на мгновение прикрывает глаза. Командор использует цепь командования, вкладывая в нее свою железную волю, а также изрядную долю резерва, посылая всем своим подчиненным сигнал тревоги прямо в их головы. Не просто сигнал, но еще и своеобразное благо, очищающее тело, разум, души и мозги от любого постороннего воздействия. С его уровнем он может использовать передачу приказа со сноровкой, что заставит полысеть от зависти профессионального бенефика, не просто усиливая своих подопечных, но еще и подбирая тип усиления и класс сочистительных техник. С мерзостным флером пекла он сталкивался не единожды, пусть больше с доменами уныния, лени или агонии, да и сам масштаб столкновения этих был, судя по волнам энергии по всей столице, куда более скромным. Тем не менее, тактика уже давно вбита в подкорку, как и любая другая, нет под небом алурия противника, которому барон не знал бы способа обломать рога, зубы и прочие выступающие органы. Связь активирована и с глухой злобой он осознает, что часть из расквартированного состава уже никак не спасти, мертвые или умирают. Это ему яду подсыпать не стали, а вот против его подчиненных именно отраву большей мерой применяли, лишь в одном случае из трех пытаясь провести устранение физически. Злоба его только растет каждую секунду, но направлена она не на врага, который просто враг и чувств командора недостоин, а на обосравшихся и позволивших убить себя дуралеев, что дали навеянной неге и похоти обмануть свой разум. Как тот, кто их обучал, подготавливал и лепил из этих салаг настоящих солдат, он имел полное право на подобное отношение. Впрочем, опозоривших его науку было все же меньше, чем тех, кто эту науку усвоил, а уж его предупреждение и своевременное усиление позволило почти трем четвертям расквартированных бойцов выжить и ударить навстречу. Короткую стычку в кулуарах и банкетных залах пережила едва ли половина, но это все равно лучше, чем ничего. Особенно если приплюсовать к его собственным птенцам остальных бойцов, которых в комплексе отдохновения, специально для военных корпусов предназначенном, хватало. Командор сбрасывает очередную попытку вскрыть его разум каким-то приворотом, снова усиливая своих бойцов, когда легкое давление флера сменяется изощренной техникой контроля, но вот остальных союзников прикрывать некому. Часть из них начинают веселую оргию прямо там, где стояли, пытаясь затащить в нее еще и людей барона, но куда больше тех, кто поднял оружие против незатронутых подчинением. Как же хорошо, что свою славную сотню он приучил не расставаться с вверенными им боевыми жезлами или свинцестрелами даже в сортире. Нашлось чем отбиться от вооруженных, чем придется контролируемых. Но все это, конечно, хорошо, если бы не невидимый глазу и чувством контролер или несколько, кто бы не ткал паутину страсти для всего комплекса, но уровнем этот кто-то не слишком уступал даже ему, барону, не говоря уж о простых и не очень отдыхающих. Разум его по-прежнему остер, но если он хоть что-то понимает в тактике, а он понимает, то продавшаяся дьяволом сволота просто обязана. Падение лицом в пол, перекат в боевую позицию, сумасшедше быстрое опустошение барабанов обоих свинцестрелов, одновременно с попытками избежать встречи с едва видимым полотном полупрозрачной ткани. Он понятия не имел о природе этой техники, а все предчувствия молчали вместе с интуицией, но все то же тактическое понимание утверждало, чем бы эта заготовка ни была, она обязана захомутать даже его, чего нельзя допускать. Воспользовавшись его рабской верностью и связью с подчиненными, будет нехорошо для всей столицы, не только для обороняющихся в этих стенах. В голове проносится какое-то странное раздражение и даже легкая обида, его противница, а он не сомневается в половой принадлежности врага, сильна и, вне всяких сомнений, достойный противник, но для кого-то с его потенциалом просто необходимо нечто сильнее, убить, а лучше покорить до того момента, когда он сможет развернуться во всю мощь, опереться на свою самую большую драгоценность, пусть даже отнятую, но все еще его ждущую. Только так, без попыток играть в поддавки. Осознание того, что его недооценили, не восприняли достаточно опасным, вызывает уже не злость, а настоящую ярость, кипящую и выплескивающуюся через край. Снова вспыхивает пространственный артефакт, выпуская наружу десяток амулетов, формирующий висящий в воздухе экран, пуская линии иллюзорного света между деталями механизма, указывая на точку пространственной свертки, где спряталась его противница. Амулеты выгорают, но заставляют ее выпасть в реальный мир, обнаженную, покрытую татуировками и слоем мужского семени, с безумными глазами и прекрасным лицом, смотрящую прямо на него, полуодетого, держащего в руках два разряженных свинцестрела. Она напичкана силой по самые брови, усилена сотнями жертвоприношений и сумасбродных оргий, она может повелевать чудовищными объемами силы, а аура порока легко обратит ее комнатной собачкой хоть целую штурмовую армейскую сотню лишь за один взгляд ее сияющих глаз. Ее тело и суть терзают множество даров, как разовых, так и перманентных. Ее мощь в этот день, день ее триумфа, превосходит все ранее сказанное на две головы, а против нее выступает лишь стареющий и спивающийся полоумный солдафон, железные зубы которого давно вырвали указом императора и божественными запретами. Он сейчас даже своих людей между собой и ей поставить не может, пребывает в самом неблагоприятном для себя положении, уже растратив большую часть сохранившегося с лучших дней арсенала. Ему нечем ответить на ее ласки, нечего станцевать в ответ на ее движения, он уже обречен, несмотря на сравнимый уровень и множество титулов. Потому и послали ее одну, ибо не было нужды в большем. Железные клыки, железное сердце, железный разум, все это из него и вправду изъяли, оставив только оболочку, для планов господина почти не опасную. С восторженным смехом она укрывает себя коконом из запороченных душ, полупрозрачными латами, что состоят из страстно совокупляющихся призрачных тел, после чего стремительным выпадом сближается со своей жертвой. Даже обессиленный и выброшенный на свалку собственными хозяевами, он остается великой ценой трофеем, который она завоюет и возьмет прямо сейчас, стоит только ей коснуться его тела и сути. Ради такого наслаждения можно и выделить минутку, отвлечься от неотвратимо выигрываемой ее подчиненными битвы. Ну, максимум на две минуты, если выносливости этого бодрого старичка хватит допить на второй заход. 30 секунд спустя начало их схватки на коротке, барон сплюнул на распотрошенный шальным магическим ударом пол кровавый сгусток и, зайдясь в мерзком кашле, с трудом сдерживая рвущийся из глотки стон, последний раз пнул лишенное всех конечностей и головы тела своей противницы. Во рту стоял мерзкий вкус зелья и крови, в голове гудело, да еще и постоянное давление похоти действовало на нервы. Лишенные координации главной направляющей единицы культисты, уже не имеющие на своей стороне ни эффекта внезапности, ни даже поддержки задурманенных убитой им сукой бестолочей, неотвратимо заканчивались, так что барону оставалось только подождать, пока его найдут и подберут верные люди. Потому что сам он ходить мог с превеликим трудом, да и то, недалеко, если не сказать под себя. Последняя ответка культистки не расплескала его внутренности по стенам только потому, что он успел снести ей половину черепа мигом ранее, но даже так его задело едва сформировавшейся ударной волной, приложив многострадательной спиной прямо об один из перевернутых их сражением стульев. «Дерьмо!» Голос его звучит глухо и сухо, словно непривычно, ведь слишком он нырнул в полководческие умения, вообще не используя слова «дерьмо собачье». После интенсивного использования той же цепи командования любые попытки вести нормальную беседу будут затруднительными, профессиональная болезнь всех командирских классов. Успеваешь настолько привыкнуть к тому, что слова слишком длинные, громоздкие и вообще ненужные, что не сразу вспоминаешь, зачем они вообще нужны и как ими пользоваться. Те, кто слишком глубоко заплыл в эту реку, и вовсе становится какими-то странными пародиями на нежить, вроде и живой, дышащий, а эмоции человечности примерно столько же, как в ином личе или у мертвей. Спустя некоторое и весьма долгое время, какое он провел в восстановительной медитации, его осторожно подхватили под руки и вывели на улицу, где уже происходил импровизированный военный совет. Он бы куда дольше приходил в себя, если бы почти все травмы не исцелило возвратом самого времени, произнесенным и воплощенным самим императором, оставив только фантомные боли и очень сильную моральную усталость. Пришлось выложиться до того уровня, когда даже сила вечности не могла излечить полностью. Территория отдохновения находилась почти на самом краю вечного, вблизи одной из стенок проклятого купола, а еще занимала много места, тогда как отдыхающих и прислуги тут было куда меньше. В общем, дьяволы не торопились их добивать, поскольку небезосновательно считали, будто их всех и так потрепали, а свежие силы извергов нужны в центре столицы. Вот так и выходило, что у них было немножечко времени на разговоры и попытки прийти в себя, хоть даже самые боеспособные и наименее пострадавшие в свалке сражения успели отправиться в город по своим задачам. Кто-то хотел соединиться с более крупными формированиями, в составе которых было легче выжить, а у кого-то там, в других кварталах, остались близкие и родичи. Вы не понимаете, одетый в жреческую сутану, безумно скалящийся и мечущий запуганные взгляды во все стороны мужчина, в котором барон узнал одного из местных отдыхающих, был готов сорваться в истерику и не сорвался только потому, что опасался получить в зубы, как несколько предыдущих неуравновешенных, успокоенных его, барона, офицерами. Я не слышу его, не могу дозваться, докричаться. Я словно воплю в пустоту, стучу в каменную твердыню. Это место, оно не здесь. Мы на полпути к пеклу, и ни один бог нам уже не поможет. Не поможет. Мы обречены. Слышите? Обречены. Бах, бах, бах. Патронов, особенно таких дорогих, очень жалко, но, в свое оправдание, барон мог бы сказать, что сейчас шокирован ничуть не меньше, чем потерявший главную опору в своей жизни жрец. Даже, наверное, намного более шокированный, что, несомненно, заметили заволновавшиеся соратники. Они нечасто видели на его лице эмоции, отличные от злобы и раздражения на идиотизм окружающих, а уж такого искреннего неверия и шока, наверное, не видели и вовсе никогда. Дрожащий, и это у него дрожащий, рукой, он кладет свинцестрел рядом с собой, осторожно поворачиваясь лицом к жрецу, так чтобы не потревожить раны, чтобы видеть глаза собеседника. «Скажи, слуга Божий, это, выходит, мы больше не под небом родного Элурия?» Он говорит очень тихо, но его никто не перебивает, а кто попробовал, быстро был заткнут кулаком в зубы, иногда еще и превентивно. «Да, почтенный», — мертвым тоном отвечает жрец, даже не замечая того, кому отвечает или того, что все вокруг молчат, не под небом. «А так ли это, получается, что нет над нами всезрящего ока Божьего?» Голос крепнет, становится более глубоким, звучным и пробирающим до самых костей, заставляя всех вокруг, кроме его воспитанников, невольно отодвигаться подальше. «Да, почтенный», еще сильнее сгорбившись и на глазах старея безо всяких магических проклятий отвечает жрец, «нет здесь их, как нет и воли, ими воплощенной». А не выходит ли так, что даже сам Дворец Вечный вместе с самим Императором оказались вне неба и вне богов? Вся воля барона уходит на то, чтобы сдержать рвущиеся наружу чувства. Да-да, вот и жрец что-то дозаметил, но еще не понимает, что именно. Тишина, вой твари вдали, звуки отдаленных битв, звон магических барьеров. тихий перелив искаженных куполом эфирных течений. Молчат все присутствующие, только слышен звук его бьющегося сердца. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-хах. Следом за его смехом начинают смеяться остальные, вся команда, кто еще остался на ногах и в сознании, игнорируя уже откровенно напуганные взгляды окружающих. Они тоже поняли, осознали то, что не могли знать ни изверги, ни сам император Вечный, просто потому, что никто из них не был там, когда по итогам заключенной сделки у барона забрали его сердце, отняли все, что он только ценил, оставив лишь шрам, зияющую пустоту в душе, а также крохотный огонек надежды, в которую уже даже ты сам не веришь, потому что никогда не бывает таких чудес. Потребовались десятилетия времени, проводимых в попытках запить горе алкоголем, в постоянных командировках в разные военные конфликты, чтобы смывать там кровью немилость правителя и собственную слабость, собственное предательство, лишь бы только не двинуться умом. Потребовалось вторжение извергов, самое крупное за последние тысячелетия минимум, похищение целой столицы, попадание в такую передрягу, из которой не вытащит даже Божья помощь. Пока ты смеешь жить под небесами, Алурия, пока очи наши следят за твоими деяниями, пока стоит твоя империя и живет в мире нашим кровь ее правителя, до тех пор выступаем мы гарантом твоего наказания. Железный барон смеется навзрыд, а рядом с ним хохочут все те, кто разделил со своим командиром его судьбу, впервые за долгое время ощущая ростки надежды, что проросли и дали всходы. Им плевать на извергов и на отчаяние, плевать на то, что придется как-то выбираться из пасти пекла, плевать на все. Неважно, догадывались ли изверги о вероятности такого исхода, ничего более не важно. Барон закрывает глаза. Барон зовет. Зовет нечто неживое и никогда не жившее, нечто сотворенное руками наделенных и получившее от них зерно разума, собственную личность. Зовет то, что было у него, у них всех отнято политиками и дипломатами, интриганами и предателями, отнято врагами государства, которому барон отдавал всего себя, отнято правителем, которому он служил верой и правдой, потому что проще оказалось заплатить империи, предложить слишком многое лишь за то, чтобы они отказались от них, от его команды. Ему говорили, что император стеною встал на защиту его жизни, отдельно указав, что не позволит убить барона в рамках договора, что эта защита была продиктована не только желанием иметь шанс повернуть сделку вспять, но и признанием его заслуг. Его убеждали, что слишком многим пришлось жертвовать, что император согласился на этот исход лишь за тем, чтобы не получить выматывающую войну на три фронта, сумев выторговать из этого решения не только материальные, но и политические блага, обратив тех, кто был готов стать врагом, своими союзниками и заплатив за будущие победы их кровью. Он слушал, но не слышал, пытался различить за шумом слов, фальшью сочувствующих улыбок и холодными взглядами столичных интриганов грохочущий клёкот вырванного из груди сердца, вырванного и запечатанного волей сразу пятерых божеств, эдиктом сразу семи государств. И, впервые за столько лет он его слышал, слышал этот зов и шел ему навстречу, игнорируя все преграды, создаваемые куполом над городом, рвалось на клочки пространства, расширяя проход, ведущий в никуда, далеко за кромку мироздания. Били вокруг невероятной мощи молнии, гудящие от вложенной в них силы, в которой божественной воли было больше, чем в сотне клириков разом. Хохотали и смеялись выжившие члены Железной Сотни, а их несгибаемый командор впервые за многие десятилетия и даже века улыбался, стараясь скрыть блестящие в уголках глаз слезы. Несколько веков тому назад, когда время правления великого павиана-фортификатора только-только начиналось, в исследовательских корпусах империи веков и подгорного царства был проведен совместный эксперимент, закончившийся сокрушительным и совершенно неожиданным успехом. Любые исследования, разумеется, проводят с расчетом на успешность начинания, но не в таком масштабе, как вышло по итогам. Изумрудный павильон, вечная библиотека и даже эльфийский орден красных чернил, все они, вместе с десятком организаций и гильдий калибром поменьше, приложили свои усилия к завершению начинания. По итогу проекта была сотворена и запущена боевая машина запредельной мощи, обладающая мощью и сверхоружием, многократно опередившим любые разработки, даже если говорить о всегда находящихся впереди всего Элурия гномах. Невиданное число легендарных реагентов, Целый набор артефактов того же Грейда и даже несколько мифических творений древних мастеров были потрачены, дабы вдохнуть жизнь в творимое нечто. И этому нечто требовался командир, обладающий множеством крайне специфических особенностей души. Свои варианты на эту должность предлагали эльфы, гномы и даже зверолюды, но повезло только империи веков, у которых нашелся подходящий кандидат, сумевший пройти слияние и пережить его, не рассыпавшись каменной пылью вместе с душой. Конфликтов в то время хватало с запасом, и совместный, пусть даже и большей мерой состоящий из людей, экипаж вместе с самой машиной был направлен в регион бесконечных трав, саванны, что сменяются пустынями и редкими тропическими оазисами, самая граница Великой пустыни, что с противоположной стороны карты наступала на Алишан. Именно туда направилась сводная бригада под командованием тогда еще относительно молодого барона, дабы испытать новосозданное и при этом раньше времени не разрушить хрупкий баланс сил на континенте. Тогда союз между Вечной Династией и Подгорными Владыками был крепок, как никогда ранее и после, что тоже вызывало обоснованную тревогу у соседей и пересуды у аристократии, подозревающие императрицу в неверности мужу, да еще и в объятиях кого-то из гномьих старейшин. Центральный регион бесконечности трав просто кишел примитивными и едва держащимися за наделенность племенами, покорению которых и была предназначена экспедиция, полноценный армейский корпус империи, малый хирт подгорного царства и даже некоторое количество эльфийских магов и рейнджеров. И, конечно же, пресловутая боевая машина с ее экипажем, без которой тот поход был бы обречен с самого начала. Племена дикарей, самоназываемые Зусул, что переводится как «люди свободного ветра и славной охоты», были, как уже сказано, примитивными, но никак не слабыми. Невероятно высокий средний уровень, чрезвычайно продвинутые шаманские, воинские и охотничьи классы делали их настоящим кошмаром, особенно если приходилось воевать на их территориях. У них не было ни домов, ни постоянных точек дислокации, зато с головой хватало следопытов и лазутчиков, лишь немногим в своих джунглях и саваннах уступающим эльфийским листьям. А еще шаманы и призыватели, со всем тем, что они могли позвать в реальный мир. Чудовища, каких имперские чернокнижники сковывали огромными усилиями, едва ли не ластились к проклятым дикарям, соглашаясь на контракты с поразительной легкостью. Кажущаяся простой экспедиция стремительно превращалась в отчаянную попытку выжить в абсолютно непригодных к этому условиях. Вместе с тем, ситуация на континенте все сильнее накалялась, переходя из напряженной в катастрофическую. Чрезвычайно усилившийся и успевший накопить запас артефактов, контрактов и, конечно же, призванных недружелюбный сосед не просто держал оборону против совместных усилий империи веков и подгорного царства, а еще и показательно наступал, давил по всем фронтам. Боевые рабы и созданная из их трупов нежить, легионы призванной мерзости и удары стратегических чар на основе планарных энергий, всесторонняя поддержка клириков темного и даже части светлого и нейтрального пантеонов, отлично вышкаленные круги видящих и целая серия удачных диверсий против командиров и аристократии, все это позволяло Алишану не просто держать удар, но и самому бить в ответ. А ситуация между союзниками продолжала накаляться, не в последнюю очередь из-за все той же боевой машины, которая вышла одна, хотя работали над ее созданием все скопом. Первыми вышли из борьбы с Алишаном и его клевретами эльфы из Вечного Леса, которым не улыбалось терять собратьев в чужой войне, усиливая союзников, что после начнут облизываться уже на Извечный Лес и его неоправданно большие и слабозаселенные территории. Следом за ними ударил боевой флот Зайнберга, наконец-то принявший сторону в том конфликте, перекрывая морское сообщение для имперцев. Вероятно, потому эльфы и вышли из сражения, что не хотели получить проблемы на море. Какой бы упадок ни пришел в Зайнберг, он оставался обладателем, пожалуй, сильнейшего флота в мире на тот момент. Крайне выборочно применяемое торговое эмбарго и высококлассная работа дипломатов Нейтмака посеяли раздор между кланами Подгорного царства, давая политический капитал для партии изоляционистов, разрушая и без того трещащий по швам союз двух государств. А поставка многочисленных караванов с алхимическим сырьем и уже готовыми зельями прямиком во владение капитанских союзов Зайнберга еще сильнее вбивала клинья. Люди требовали от гномов прекратить продажу Нейтмаку оружия, брони и рунных артефактов, а гномы не собирались терять одного из самых лучших и надежных покупателей. Тяжелая болезнь павианов-артификатора, Гибель старейшины Горнускхала от рук алишанского убийцы и общая нервозность окончательно похоронили этот союз. Алишан тоже терял силы, неумолимо выдыхаясь, но еще имел шансы выиграть затяжную войну за счет куда более наплевательского отношения к людскому ресурсу и возможности в любой момент его восполнить за счет работорговли и лучших в мире рабомантов на службе хана. В такой запутанной обстановке все стороны попросту забыли о боевой машине и приписанных к ней бойцах, что стремились хотя бы выжить в совсем ненужной им мясорубке с ничего, по большому счету, им не сделавшими дикарями. Немалую долю этой забывчивости обеспечивало желание заполучить результат проекта в свои руки, в единоличное владение лишь одного игрока. Никто так и не заметил, не успел понять, когда же слияние Железного Барона и его машины достигло такого значения, не сумели предотвратить смелое и безумное в равных мерах решение командора установить прямо внутри боевой машины триумфа техномагии вершины мастерства оружейников, один из отбитых у дикарей артефактов, с сумасшедшей легкостью соответствующей мифической планке. Никто не заметил момент перехода, когда просто очень дорогая и смертельно эффективная, пусть даже тяжелая в обслуживании, машина пробудилась, фактически став аналогом разумных големов или гомункулов, научившись самостоятельно восстанавливать повреждения и ремонтировать свою основу. Стали ненужными гномии инженерные бригады и мастера восстановления эльфов, в один миг переводя мифическое порождение в личную собственность Железного Барона. В целях безопасности, а если не официально, то в попытках все же помешать людям заполучить плод совместных усилий, все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены или обзавелись затертыми участками памяти пополам с нерушимыми контрактами молчания. Очень поспособствовала этому сильнейшая мистическая буря, взболтавшая эфирные течения до полного обрушения большинства попыток поддерживать связь иначе, чем курьерской перепиской, вследствие то ли какого-то масштабного ритуала Алишана, то ли очередного привета от дикарских шаманов. На некоторое время о машине и ее экипаже действительно забыли. Пока капитан этого экипажа не сумел провести свое дитя, учитывая тот факт, что субличность одушевленной машины зародилась из души барона, то и вправду дитя, по самому краю великой пустыни, приведя ее на финальный бой между оставшейся в одиночестве империей веков и Алишанским ханством. В конце концов, экипаж ее до конца помнил и был готов исполнить свой долг. В том бою они проявили себя как настоящие герои, оборона и еще парочка присутствующих и вовсе героями стали по итогам битвы. Сумасшедшая эффективность, фактически приравненная к присутствию на поле боя союзного мифического чудовища, только полностью подконтрольного, сломила ход битвы, вынудив Алишан отступить и отдать большую часть захваченных территорий, а после машину начали делить, несмотря на то, что поделить ее уже было невозможно, не имея ни шанса заполучить себе главный приз и понимая, что имперцы будут очень злы на бросивших их союзников, осознавая, что постоянно присутствующая в реальности, а не кратковременно призываемая сущность подобной мощи попросту слишком опасна, чтобы оставить ее людям, гномы и эльфы принялись давить на стремительно теряющего здоровье императора. Будь люди не так вымотаны войной и последней битвой, они бы послали все претензии туда же, куда отправились призванные Алишаном твари под огнем орудий спроектированной машины. Но они были вымотаны, а перед императором стоял выбор уступить, взяв за уступку достаточно, чтобы восстановить империю от последствий войны и еще сверху, или начать новый конфликт с куда более свежими противниками, у которых своих союзников хватает, да еще и под неусыпным взглядом Алишана, что не постеснялся бы подгадить любым доступным способом. И был провозглашен эдикт. 5 божеств, 7 сверхдержав, включая даже примазавшийся Зайнберг, что выступили свидетелями сделки. У потерявшего всю веру и верность в один день барона отняли его сердце, запечатав его в собственноручно созданном присутствовавшими божествами полноценном домене, а домен вышвырнув за кромку, разделив их несокрушимой стеной, что будет стоять до тех пор, пока сам Железный Барон ходит под небом родного мира, пока стоит под этим небом дворец, в котором правит носитель вечной крови и пока все 5 богов смотрят за исполнением эдикта. Создать домен, настоящий домен божественного Грейда, а не пространственную складку любой сложности, даже для богов непросто, даже для них это требует пожертвовать частью собственных сил, как и последующее закрепление эдикта. Но жертвы были принесены, а люди, гномы да эльфы получили то, что желали. Что думал и чего желал барон Генрих фон Швальцкоп в 12, оставшийся без смысла своей жизни, не волновало, по большому счету, вообще никого. Не теперь, когда надежно запечатали во веки веков так и не успевший нормально пожить результат проекта, в анналах истории оставшийся под названием «Железная погибель». «Железная погибель» вновь пришла в реальный мир, пусть даже этот мир уже не был нереальным, не даже тем же самым. Долгое заключение не прошло для мифического порождения зря, многие из ранее безупречно работающих систем только-только прогревались, вновь обретая былую мощь, но никто даже не сомневался в том, что хотя бы половины суток хватит для полного восстановления. И ошибкой будет считать, будто находясь в полуспящем состоянии, погибель стала не опасной. Барон улыбается, скалит зубы. Теперь все по-другому. Теперь он никому не позволит разделить их вновь. Рядом, за спиной и чуть влево стоит верный помощник, первый офицер и мастер-наводчик Ханс Мульге. По бокам от него встали верные телохранители, полуагрыжрачий бухач, не блещущие интеллектом, зато нерушимо верные и удивительно добродушные, как для кого-то с их тяжелой и злой кровью. Жертвы селекционных экспериментов, спасенные Генрихом с вивисекторского стола, они оба были полноценными наделенными, несмотря на внешность, и оба были готовы умереть сами, лишь бы не допустить гибели своего благодетеля. За спиной вставали в парадно-боевом построении все оставшиеся с ним, так и не бросившие его даже спустя все эти годы члены экипажа, его команда, механики, наводчики, стрелки, офицеры, ремонтники, абордажники, мастера свинцестрелов, ритуалисты, бенефики, маги и целители, все они готовы до конца исполнить свой долг, не перед императором, не перед империей, но только перед самими собой и когда-то защитившим их всех ребенком, железной погибелью. Ханс, громогласно и так привычно восклицает барон. Так точно, гер барон. Он понимает командира без лишних слов и безо всяких интуиций, просто за счет опыта. Начать погрузку, проверить состояние систем. Румпель и Гранц, на вас оружейные отсеки. Фримори, ты берешь свою группу и проверяете движители. Гретта, на тебе сенсорные системы. Не спим, лентяй, или вы уже все позабыть успели? Громогласное никак нет ему ответом, а остатки команды, что пережили сражение с культистами, стремительно вспоминали давно забытые под гнетом лет ухватки и навыки. Они были на месте, каждый на своем, и это было действительно прекрасно, по-настоящему великолепно и совершенно неописуемо превосходно. Он отправил Жрача и Бухача на помощь остальным, с их дурной силой так просто открывать немного заклинившие от долгой неподвижности люки или подымать тяжелые ящики, которые простояли все это время на тех же местах, где их оставила команда, покидая коридоры погибели. Два десятка метров в длину, 5 метров в высоту, 8,5 в ширину, с кучей пушек, автоматических свинцестрелов крупного калибра и боевых жезлов, торчащих со всех углов. Золотисто-песчаного цвета металл, нашитый на каркас толстыми пластинами, причем цвет металла такой не от краски, но от состава, простого железа там даже слишком мало, в отличие от мифрила, солнечной стали, холодного железа и других, даже более редких примесей. Он любуется своим детем, своим сердцем, обретенным вновь тогда, когда уже не тлело даже тени надежды. И потому, а может одно только нахождение рядом с погибелью сняло с него часть ментальных проклятий, он, всегда параноидально внимательный, никогда не расслабляющийся, пропускает удар. Взвыла поздно спохватившаяся чуйка железного барона, заставляя тело броситься в решительном перекате, но пространство вокруг словно утопает в вязком болоте, замедляя, сковывая и лишая подвижности. С тихим шипением входит в тело, прямо в сердце, две длинных костяных иголки, сочащиеся черным дымом и ядом, а убийца тут же, не дожидаясь ответного удара от стремительно сместившегося блинком жрача, исчезает в ореоле какого-то странного телепорта, будто из пурпурного неба упал золотисто-гнилостный луч и унес его с собой. Затухающим разумом 12-й из рода Швальцкопф успевает осознать, что вместо одного убийцы следом в атаку пошли уже полноценные силы культистов, точно так же подведенные поближе благодаря тем же телепортам. Бьет по сознанию волна накрывшего весь город пространственного искажения, но слишком поздно, пришедшие в гости подстилки извергов уже в зоне действия полей пробудившейся погибели. Уж его сокровище умеет противодействовать силе вытащенного из загашников венценосных лабиринта. А потом яд закончил растворять в себе его нутро, а развитые характеристики уже не могли поддерживать жизнь в теле барона. В глубине узких и темных отсеков погибели, Прямо над движителями располагалась совершенно особая комната, чей интерьер никак не вписывался в технологическое совершенство окружения. Странные знаки, нарисованные грубыми мазками прямо на стальных стенах, какие-то перья и камушки, разложенные в хаотичном и, одновременно, несущем какой-то неясный смысл порядке, а также главная деталь – небольшой бассейн 3 на 3 метра, обложенный белоснежными булыжниками и костями, преимущественно человеческими. Внутри бассейна негромко булькала и бурлила черная жижа, словно очень густая нефть или смола, какие добывают что гномы, что люди, что даже иногда монстры, вроде гоблинов и орков. Вот только любой, обладающий достаточной чувствительностью и опытом, завидев этот бассейн с его содержимым, сначала бы посидел, а после ломанулся бы прочь с максимально доступной для себя скоростью. Дело даже не в том, что эта жижа вмещала в себе колоссальную концентрацию силы первозданной тьмы. Да, этот план опасен, но если уметь им пользоваться и держать дистанцию, то жить можно, главное, чтобы тебя не посчитали подходящей жертвой, стереотипы о чернокнижниках возникли не на пустом месте. Но, помимо тьмы, эта жижа была преисполнена силами недр в ничуть не меньшей концентрации, а за двумя этими планами ощущалось еще что-то, куда более трудноуловимое любой сенсорикой. Любой образованный человек знает, что совмещение энергии двух планов равно очень сильному катаклизму, на порядке сильнее, чем если бы потратить две порции планарной мощи по отдельности. Но этот бассейн не спешил взрываться, забирая с собою треть вечного, продолжая неторопливо бурлить. Тьма, твердь, высший ритуализм, пусть даже в примитивном внешнем проявлении, а также совершенно извращенный эссенциализм, именно это сочетание позволяло структуре удерживать стабильность. Мифический артефактный комплекс, против всяких правил и протоколов установленный когда-то на борт железной погибели. Владеть таким бассейном желали бы многие, очень многие, и все эти многие никак не могли простить того, что железный барон посмел присвоить себе эту вещь без их разрешения. Ну, большей мерой, простить не могли уже внуки тех, кто когда-то оскорбился, но это уже частности. Поверхность черной жижи взбурлила, выпуская из себя комок черноты, на проверку оказавшийся телом обнаженного, испачканного в стремительно стекающей обратно в бассейн жижи Генриха. Выползая за пределы бортика, он проводит осоловелым взглядом по цепочкам черных следов, едва различимых на поверхности вибрирующего от работы движителей пола. Значит, остальные неудачники уже успели искупаться, вернувшись обратно в строй. Этот маршрут он знал на память, даже после стольких лет не забыв его. Прямо, поворот, пригнуться, подняться вверх, снова поворот и еще раз прямо, после чего ворваться в центральный зал управления, понемногу оживающие и запускающие иллюзорные панели контроля, и бешеным голосом заорать такое привычное. Ха-ха-ха-ханс, если бы здесь были вещи из обычного, а не закаленного алхимической ковкой, а после зачарованного, стекла, то они бы имели некоторые шансы разлететься на осколки от вопля подобной мощи. Сию минуту, Гэр Барон. Привычным движением помощник бежит в неприметную угловую кладовку, доставая оттуда шикарные и даже за все эти годы заключения в божественной тюрьме не выцветшие галифе. Одежды и ему, и остальным погибшим во время штурма понадобилось много, полный комплект, потому что купель Возрождения, несмотря на все усилия, продолжает возвращать к жизни только тела, причем исключительно в том же наряде, в каком ты появился под взор Божий. Мимо него уже пролетают левитируемые носильщиками, кто-то работал своей магией, а кто-то использовал амулеты, трупы, среди которых он узнает и свой собственный. Ресурс купили, конечно, очень серьезный, но долгие десятилетия и множество военных конфликтов без возможности подкормить пруд обычной кровью немного его просадили. Во времена травяной кампании они поголовно отдавали свои бездушные и мертвые тела купели, чтобы скомпенсировать почти все затраты на восстановление, а сверху добавляли регулярные вливания крови, чтобы потихоньку наращивать запас ресурса для сотворения своих же тел. Но пусть воскрешение работало все эти годы, позволяя членам экипажа вылезти снова живым из ближайшего пруда или грязевой лужи, минуя запечатывающий эффект аддикта, но восполнить запасы возможности не имелось. Годы не слишком сильно истощили ресурсы мифического артефакта, но все же нужно будет когда-то потом заняться восстановлением его вплотную. И, почему-то, Генрих не сомневался в том, что это потом обязательно будет. Он не оборвет свое бытие сейчас, ни после всего пережитого, ни после всех лишений, ни после того, как обрел свое сердце вновь. Даже если ему придется проехаться железным катком по всему пеклу, он это сделает и глазом не моргнув. Они все это сделают, вместе, как и тогда. «Прости меня, мое сердце», — шепчут его губы, пока ладонь оглаживает холодную поверхность командирского пилотного ложа. «Я не отрекусь от тебя вновь, Гербарон». Ханс, как всегда, уже приготовил все отчеты, какие только можно вообразить и даже немного невообразимых. Атака культа отбита без вашего присутствия, силами Жрача и Бухача при поддержке части абордажного состава и автоматических систем погибели. Потери незначительны, а неустранимых потерь пока еще нет. Неустранимые потери. Их очень сложно убить, потому что сути души связанных с купелью успевает выдернуть почти мгновенно, пока еще только распадаются внешние оболочки. Но, конечно, абсолютной защиты не бывает, а потому можно преодолеть и защиту экипажа железной погибели, всю мощь купели возрождения. Их, наверное, и не хотели убивать насовсем, не знать о том, что железная сотня не умирает обычным способом и зверги не могли. Пусть в отрыве от своей машины весь экипаж потерял способность развивать умения и повышать уровень, но свою долю известности они имели, слишком слабые, особенно без погибели, чтобы стать действительно опасными для настоящих боевиков, но зато неразменные. И способы устранить их навсегда давно известны. От изначального состава осталось едва ли треть, теперь нужно будет добирать экипаж. Раньше они были курьезом. Да, убить их очень трудно, но толку от того же наводчика в бою с мечником равного уровня. Они все воевали, развивая навыки. Единственное, что они могли развивать в отрыве от купели и погибели, с которыми связаны не слабее, чем командор. Именно через его цепь командования они и сумели тогда давно подключиться к сущности боевой машины, став такими же связанными, как и сам Генрих. Но пользы от них было все равно не очень-то и много, и это даже без учета трат на артефактные патроны и заряды боевых жезлов. Без своих пистолей и свинцестрелов даже барон был почти беззащитным, не говоря уж о его соратниках. Он вообще был уверен, что ему и воевать-то разрешали только для того, чтобы истощить ресурс купели, а потом, когда они подохли бы все скопом, жадные шакалы рассчитывали на то, что погибель уснет навсегда, снова став простым куском стали и сосредоточием магии, а они смогли бы немного пошатнуть эдикт, договорившись о временном раскрытии домена ради изъятия купели. Дикари дикарями, но повторить это чудо ритуалистики Зусулу так ни у кого и не вышло. Времени вам 10 минут. Гаркает он, вдыхая полной грудью спертый и пыльный воздух, потихоньку наполняющийся нотками дыма и работающих движителей. Потом я хочу, если не использовать систему левитаторов, то хотя бы направить траки в центр столицы. Всегда мечтал промахнуться мимо какого-то вражины и снести какой-то храм покрупнее. Ответом ему был дружный рев, наконец-то поверивший, что это им не снится, команды. Они тоже успели попросить прощения, и тоже стремились отплатить тем, кто вынудил его просить. На территории Вечного имелось множество храмов, посвященных самым разным божествам, начиная от светлых и нейтральных, заканчивая полуофициальными и, фактически, незаконными капищами темных сущностей, не всегда даже божественной природы. Но среди всех них жемчужиной коллекции, алмазом среди простеньких кристаллов выделялся первохрам Гримментрия, один из самых почитаемых в простом народе, повелитель небес и вод, хранящий равновесие и справедливость во всех его проявлениях, покровительствующий праведному возмездию. Этот вознесенный имел, пожалуй, самый сбалансированный и эффективный клир на континенте. Не сильнейший и не самый многочисленный, а именно эффективный. Воины поклонялись несущим войну, пейзане и землепашцы тоже молились, преимущественно, своим собственным богам. Торговцы и вовсе были готовы продавать свою веру, а у них ее регулярно покупали. Но отдавая дань уважения всему пантеону сразу, несомненно, первым воспоминали о Гримментрии. Во многом это было связано с грамотной, как сказали бы призванные из иных миров, пиар-компанией. Жрецы, адепты и послушники этой сущности с радостью записывались в армии, воевали на Алишанской границе, шли в авантюристы, не вылезая из логовищ или гробниц, давили орков и гоблинов, занимались, в общем, преимущественно благими и легко рекламируемыми делами. Главной же козырной картой всех слуг Гримментриевых было одно из крайне редко применяемых иными богами чудес. Любой из жрецов или паладинов, выполняя просьбу восстановить справедливость, покарать злодея или рассудить ссору, никогда не брал за это плату. Платило им их начальство, увеличивая скорость набора ступеней и даже давая, пусть и редко, свободные атрибуты за каждый успех. Иные сущности тоже умели так делать и делали, но лишь немногие достигали в своей филантропии такого масштаба. Стоит ли говорить, что хороших детективов, превосходных юристов или отличных дипломатов среди клира Гримментрия было немногим меньше, чем боевиков? Эти мужчины и женщины занимали нишу не только поборников справедливости, которых власть имущие точно терпеть не стали бы, будь они совсем непримиримыми, а еще и отыгрывали роли судей и мастеров разрешения конфликтов. Именно к ним шли тогда, когда войны и крови не хотелось, но решить противоречие было невозможно без постороннего и желательно авторитетного вмешательства. В общем, даже император веков прислушивался к первосвященнику Иерему Стайру, а среди аристократии, торговцев, авантюристов и прочих слоев населения хватало тех, кто искренне и с радостью жертвовал на храм. Любая ссора или противоречие есть нарушение равновесия, и слуги того, чьей сутью было подобное нарушение разрешить, со своей работой отлично справлялись. Нельзя сказать, будто они не были коррумпированы, что они не брали взятки и не совершали зла, потому что все это имелось в наличии еще сверху. Но, знаете ли, трудно косячить слишком сильно, если дарованные свыше и усиленные классом умения позволяют крайне тонко чувствовать грани конфликта, осознавать, чем и кто готов пожертвовать и в чем уступить, заодно зная, где и когда давить уже не стоит, ибо опасно. Ситуации, когда клирик Гримментрия брал взятки с обеих сторон спора, а после выносил на рассмотрение вариант одинаково обе стороны устраивающий, да еще так, что каждая из сторон была уверена в том, что именно их взятка сработала, случались с завидной регулярностью. В многогранной империи веков, с ее множеством внутренних противоречий, в которые даже император влезал через раз, храня нейтралитет во многих вопросах, жрецы его прочно заняли нишу альтернативной судебной системы. Настолько прочно, что практически срослись с государственным аппаратом, что несло и свои недостатки, и преимущества. Да, вольно или нет, но клирики лезли к механизмам управления государством, отчего их регулярно приходилось окорочивать и спускать с небес на грешную землю. Важно помнить, что клирик верен, в первую очередь своему божеству, а только потом всем остальным. Но ведь и обратная связь тоже имелась, давая свои выгоды. По приказу императора клирики совершали многое, вплоть до призыва воплощения, и это самое воплощение без лишних разговоров решало те проблемы, с которыми только богам и справляться. Решало в пользу империи веков, разумеется. В том же Алишане свои клирики имелись в достатке, но для них призывы чего-то, сравнимого с воплощением, были каждый раз отдельными плясками вокруг множества заинтересованных сторон, выматывающих казну и тратящих резервы. С другой стороны, у них своих козырей хватало, а на божественную помощь в битвах алишанцы, несмотря на весьма высокий уровень религиозности населения, рассчитывали редко, еще реже применяя ее. Зато само наличие возможности воплотить Гримментрия хорошенько удерживало вечных соседей от мысли точно так же воплотить кого-то из их темного пантеона, потому что их боги-то сражаться действительно всерьез, скорее всего, не станут, тогда как Гримментрий, для которого империя была больше, чем просто одной из стран, очень даже мог. Среди небожителей этот поборник заслужил, несмотря на относительную юность в сравнении с другими божествами, славу знатного отморозка, от сражения не бегающего, силы не слишком экономящего и гоняющего как коллег по цеху, так и всяческую мерзость вплоть до мифической без опасения подставить спину недоброжелателям, что нападут на ослабленного собрата. И при этом требовал он намного меньшего, получая свои молитвы пополам с искренней верой не за счет громадных пожертвований и массовых храмовых ритуалов, а благодаря последствиям своих и своего клира действий. Первохрам его, находящийся в центре Вечного, мог по праву входить в десятку самых укрепленных строений всей столицы, а потому атака извергов стала для его защитников не безнадежным боем, а просто сражением, хоть и тяжелым, по крайней мере, поначалу. Лишившиеся львиной доли своих сил клирики были далеко не единственными защитниками этого места, ведь тут хватало и обычных воинов, для которых усиление святой магией, конечно, важно, но они и без него могут пощекотать кому-то внутренности зачарованным клинком. Опять же, намоленное место, даже лишившись связи с божеством, позволяло святой магии действовать, а ее пользователям не слишком опасаться массовых ударов по разуму, исполняемых за счет потоков порочного флера. Также давайте добавим в этот бурлящий коктейль пришедших на помощь стражников, наемников и просто рядовых бойцов, обоснованно стекающихся к самой удобной для обороны позиции, словно сбившиеся в кучу степные быки под чудовищной грозой, наделенные, для дьяволов являющиеся кормом, стали неким аналогом того самого стада. Да, они для подобных тварей добыча, вот только толпа несущихся на тебя травоядных может и затоптать, будь ты 300 раз хищником. Попытки атаковать предателями и диверсантами тоже сработали не так эффективно, как хотелось бы культу и их господам. Среди клира и простых приближенных к храму специалистов нашлось немало тех, кто рассекречивал маскировку и срывал попытки диверсий. Теперь, когда они знали, что именно искать, а страшной силы пелена больше не мешала попыткам прозреть, игра шла по другим правилам. Как минимум, второй игрок знал о существовании этой игры и мог делать свои ходы с учетом наличия противника. Предателям удалось повредить несколько малых алтарей, ослабить пару блоков защиты и даже вывести из строя часть куполов храмовых барьеров, но для того, чтобы сломать сопротивление хребет, этого было слишком мало. Как вода размывает песчаные замки, так действовали атакующие первохром дьяволы, пуская впереди небольшую толпу низкоранговых культистов, а то и вовсе очарованных горожан, чтобы идущие следом элитные твари могли нанести свой удар. Без решительного штурма, в котором потери неизбежны, чудовищно опытные выродки, как раз на дальнем магическом сражении специализирующиеся, успевали выбить несколько целей и отступать почти без усилий. Простого мяса у извергов хватало, как и возможности вербовать новых добровольцев. Довольно быстро они поняли, что просто тратить свою добычу, убивая ее о мраморные стены и колонны первохрама, они могут долго, очень долго. И волны мяса исчезли, зато увеличилось число элитных тварей, не дающих поймать себя, держащих дистанцию и с этой самой дистанции гадящих на защитников подобно стае чрезвычайно злобных голубей, заодно не давая подкреплениям подойти к храму и влиться под защиту его стен. Первохрам оказался окружен и отрезан, твари успешно маневрировали, либо уходя от ответных ударов, либо заставляя тратить на них столько сил, что намаленная святость иссякнет кратно быстрее, чем твари, снующих совсем уже вдали извергов средне-низкого звена, которые потихоньку готовили штурмовые ритуалы и атакующую формацию, тоже пробовали задеть массивными ударами со стороны храма, но успеха особого не сыскали. Хватало в храме тех, кого полностью сил лишить никакой купол не мог, но твари отводили или блокировали их атаки с поразительной легкостью. Появление где-то в районе площади поэтов чего-то, что всеми сенсорами и банальной логикой воспринималось немного, немало целым архидьяволом, оказало на собравшихся в храме весьма гнетущее впечатление, но не более того. Стены все еще защищали, а еще успокаивало присутствие на своем месте Иерима Стайра, вполне способного и, что важнее, готового в случае прямого противостояния с мифической тварью, вложить все имеющиеся в себе и храмовых алтарях в одну атаку. После такого даже столь могущественной твари легко не будет, как не будет и приятно. Наверное, именно поэтому тварь так и не попыталась накрыть их всерьез. Так, только выдала сдвоенный удар облаком пропитанного вопящими душами пепла и каким-то странным дождичком кислотно-зеленого цвета, чем подавила три из оставшихся куполов и немалую часть сегментных барьеров. Правда, присутствующие на месте гильдейские маги, совместно с храмовыми специалистами, сумели два из этих барьеров восстановить, едва ли не с помощью дерьма и палок. Два брата Линхармс, оба маги, обладающие разными классами, но специализирующиеся на обслуживании магических защитных систем, своему успеху радовались всякие дети малые, а может и не только успеху, но еще и новым титулом, какие им пожаловала всевидящая за такой профессиональный подвиг.